Глава 8. Степан. «Фееричный провал, Степа!» — хохочет Сора, когда мы этим вечером сидим в вип-зоне моего клуба. «Мне пиздец как плохо, и хочется нажраться. После того, как Катя сбежала, я жру сам себя, и с каждой секундой мне все хуже. Я бы трахнул ее прямо там. Как ты не понимаешь?» Залпом осушаю бокал с виски. «Катя такого не заслуживает. Она так мило и неловко меня провоцировала, что в штанах стало невыносимо тесно. Вся кровь из мозга перетекла в член, и там осталась. Я стал похож на дикое животное. Она просто не знает, как привлечь твое внимание». Подруга водит тонким пальцем по шоту с текилой. «Юная девушка, влюбленная в тебя по уши. А ты влюблен в нее. «Прекрати!» — рычу. На миг приходит мысль снять тёлочку и как следует выдрать ее в туалете. Но вот мой товарищ в штанах никак не реагирует на эту идею. Зато бодро встает при одной мысли о моей куколке. «Не психуй, Степа. Ты сам себя похоронил, а теперь бесишься, что, как выяснилось, жизнь идет своим чередом». «Кто бы говорил, Сора?» — выдыхаю. «Кто бы говорил? Если я встречу кого-то, кого полюблю сильнее мужа, я перестану держать целибат. Отдавать себя абы кому ради сомнительных удовольствий не вижу смысла». Она встает, подходит к окошку, из которого видно танцпол. Хочу ей ответить, но внезапно чувствую вибрацию в телефоне. Беру трубку. «Сколько лет, Иван?» — ухмыляюсь. «Ты там мхом еще не зарос, папаша?» У моего друга родилась двойня в прошлом году, и теперь он весь в памперсах, отрыжках и прочих радостях отцовства. Ничего не имею против, но дети не мое. «Смешно», — хохочет. «Но ты не представляешь, какое это счастье, Степка. Слушай, я не просто так тебе звоню. Я уж понял. Неужели Катя ему рассказала о наших... играх. Пусть они ничем и не закончились, но девочка обиделась и могла нажаловаться папеньке. Хотя в глубине души я верю, что куколка бы так не поступила. «Хочу пригласить тебя в выходные к нам. Поболтаем, выпьем. Что скажешь?» «Я не любитель семейных посиделок. Ты уж прости», — усмехаюсь. «У моей жены к тебе есть дело». «Какое? Охреневаю». «Она не говорит», — вздыхает Иван. «Сказала, что лично тебе скажет, когда приедешь. Мол, вопрос деликатный». Чешу затылок. Уж кто-кто, а жена Ивана точно не могла такое сказать. «Ладно, приеду». Пожимаю плечами. Хотя даже представить не могу, зачем понадобился Ульяне. Мы прощаемся. «Едешь к другу в гости?» — спрашивает Сора, доставая сигарету. «Да». Плюхаюсь обратно на диванчик, усердно прогоняя из головы мысли о Катюшке. Понятия не имею, зачем я понадобился его жене. «Это той, которая дружит с твоей красоткой?» «Да, а что?» Сора ухмыляется сама себе. Затем какое-то время пристально смотрит на меня. «Ничего, просто спросила. Ладно, поеду домой. А ты тут не хулигань, потом сам же пожалеешь. Лучше разберись со своими чувствами, Степка». Сора уходит, а я остаюсь. Возвращаюсь в свой кабинет и до самого утра занимаюсь делами. Затем еду в свою пустую квартиру. Останавливаюсь на пороге и внезапно представляю, будто тут все по-другому. Валяются игрушки. На окнах не тяжелые темные портьеры, а легкие воздушные шторы. С кухни доносится веселый детский лепет. А еще и я слышу голос Кати. Делаю шаг, полностью охваченный наваждением. И разум подкидывает картинку с моей куколкой. Она стоит у окна, пьет сок. На ней просторное домашнее платье, а под ним большой круглый живот. К горлу подкатывает ком. «Хватит фантазировать! Ты бандит! Убийца! Такая жизнь не для тебя!» Горечь, словно острое лезвие, проходится по горлу, оставляя лишь боль. Я один. Был и буду. Раздеваюсь, забираюсь в душ. Образ Кати преследует меня и там, но уже другой. Она нагая, прямо передо мной. Прозрачные струи воды ласкают ее загорелую кожу. Капают на лицо, поглаживают пухлые алые губы, стремятся вниз, к небольшой упругой груди, спускаются по плоскому животу вниз, к ее нетронутой женственности. Возбуждение не заставляет себя ждать. Стояк такой сильный, что стискиваю зубы от боли. Обхватываю ствол рукой, веду вперед, потом назад. Представляю, что Катя ласкает меня. Низ живота каменеет. От одной мысли, что эта девушка мне дрочит, я уже подхожу к грани. Все мое желание концентрируется в паху. Прижимаюсь спиной к горячей от воды стене. Фантазирую, как дочь моего друга опускается передо мной на колени. Смотрит на меня снизу вверх. Призывно облизывается. Сука. Ускоряюсь, чувствуя, что уже вот-вот кончу. И как только в моей фантазии Катя берет в рот, с рыком изливаюсь. Кажется, что мой оргазм длится бесконечно. Горячий, обжигающий, но все равно недостаточный. Смываю следы своего греха. Катя никогда об этом не узнает. Пусть лучше думает, что я ее не люблю. А я люблю. Не знаю, что это такое, но хочу лишить ее невинности. Это факт. Два следующих дня до субботы проходят, как в тумане. В четверг я с утра приезжаю к университету Кати. Не знаю, нахуя, но не могу удержаться. Смотрю, как туда-сюда снуют студенты. Ищу жгучи темные локоны и любимые алые губы, но не нахожу. В пятницу тоже дежурю. Уже не для того, чтобы увидеть свою куколку, а чтобы все видели машину. Нарочно паркуюсь на виду. Студентки строят мне глазки, но ни одна из них меня не интересует. А в субботу утром беру бутылку хорошего вина. Сора передает плюшевую игрушку для малышей. Еду в особняк Горских. «Привет, дружище!» Меня встречает Иван, весь летний, в шортах и белой рубашке. «Ты похудел?» Смотрю на его светящееся от счастья лицо и ощущаю укол ревности. Счастье. Пойдем. Девчонки уже ждут нас у бассейна. Девчонки? Замираю. Да, представляешь, Катя с Ирой приехали. А я не сказал тебе плавки взять. Вот дубина. Этот недосып меня убивает. Пошли. Он тащит меня к большому бассейну, скрытому от остальной части дома сочно-зеленой живой изгородью. Я подворачиваю джинсы, расстегиваю рубашку. Заваливаюсь на шезлонг рядом с другом. «Привет!» Слышу знакомый голосок и резко разворачиваюсь. «Ой, Степан, ты тоже тут?» Таращусь на Катю в крошечном бикини. «Твою же мать!»